Часть вторая. Доставщик еды из известной конторы не выдержал и спросил: «А чё это вы, а?» Гарик, непонимающе, уставился на него. Деньги перевел за заказ, чё ещё надо-то? Но потом глянул на себя и расхохотался. Он до сих пор прыгал по квартире в растянутых шортах, но в белой манишке поверх серой футболки с пятном, на руках перстни оккультной тематики, рядом на столе виднелся доисторический атласный цилиндр и черные свечи. «Да так, к спектаклю готовился». «А-а-а, актер, что ли?» «Ну, почти. Охотник за призраками», — улыбнулся граф. Курьер не собирался уходить, с интересом разглядывая клиента. «У тебя что, тоже полтергейст дома живет?» Долговязый рыжеволосый парень с веснушками, будто что-то прикидывая в уме, медленно чесал тощую шею. Гарик почувствовал себя неловко, вроде бы и гнать неудобно, но и стоять на одной ноге в ожидании озарения курьера — это не круто. Жестом указав на ногу в гипсе, Гарик сказал: «Ты это, извини, но мне тяжело стоять. Да-да-да, простите, я вот только подумал, что у меня как раз есть для вас один клиент». Неожиданно выдал рыжий. Хмыкнув, хозяин квартиры показал на ближайший стул. «Ну тогда рассказывай». Рыжего звали Вася, что очень ему подходило. Несовершеннолетний подросток, старшеклассник, он подрабатывал после школы уже пару месяцев и успел повидать разных клиентов, но одна девушка не давала ему покоя. Снилась постоянно, просила о помощи. Наяву он видел ее всего три раза. Светловолосая, миловидная, но грустная, едва слышно благодарила за доставку и поспешно захлопывала дверь. Глаза казались заплаканными. Последний раз Вася столкнулся с соседом по площадке, когда уходил. Он знал из заказа, что девушку зовут Лиля. Набравшись смелости, парень спросил интеллигентного детка в пиджаке: «Извините, а вы не скажете, почему девушка из 105-й всегда грустная такая?» Дед только пожал плечами: «Да все знают. Лилька из дома не выходит, как мамка померла у них». «Ой, а давно?» «Ну, давно. Несколько лет уж, вроде. Остались сестренки, а отца след простыл». Вася замер от услышанного. Девушке на вид едва можно было дать лет 18. Как она содержит семью, где есть маленькие дети? Надо же где-то работать, как минимум. «А чего это ты спрашиваешь, а? Чего тебе от нее надо?» — прищурился дед, открывая свою дверь. Молодой курьер опомнился, помотал головой и, пробормотав «ничего, извините», стал спускаться по лестнице. «Ну и что из рассказанного я должен был понять?» — скривился Гарик. Заказанная лапша вок с овощами и курицей по-тайски неумолимо притягивала ароматом и скоропостижно остывала. Курьер же сидел на табурете с надеждой, взирая на мага второй ступени. «Да, понимаете, помочь ей надо, но чтобы тайно. Я денег дам, я накопил». Вздохнув, голодный хозяин квартиры ответил: «Так, послушай, Вася. Ты хороший парень, добрый. Вижу, что понравилась тебе девочка. Переживаешь там, ну, все дела. Но я-то тут каким боком? Что я, на картах Таро ей буду гадать? Мол, закажи себе пиццу, оглядись по сторонам и найдешь свое счастье?» Вася нахмурился. «Я что, дурак, по-вашему? Ничего я не влюбился. Просто помочь хочу. Тут надо по-другому, без этой магии вашей, лоховской». Ранее упомянутая Люська вовсе не была облезлой сучкой, как осмелился о ней подумать Гарик. Надо сказать, что он так не думал, просто разозлился немного. Отошла от сценария коза. Людмила Казанцева проживала в том же доме и подъезде, что и Альбина Павловна. Девушка с малых лет знала свою пожилую соседку, та была лидером мнений всех активных пенсионерок двора. Темы и люди обсуждались с ее подачи. Массовые заявления в ЖЭК и пенсионный фонд также появлялись благодаря ее участию. Однако Люсеньку нежно любил весь дом от мала до велика. Прилежная ученица, вежливая соседка, помощница, без вредных привычек и со скромным вкусом в выборе одежды. И семья у нее положительная, милая. Вот только по ночам Люсенька работала в закрытом вип-баре. Днем иногда замещала подругу в тату-салоне в качестве администратора. О такой работе никто открыто не говорил. Хорошенькое тело Люси, на людях всегда прикрытое одеждой, оказалось забито рисунками. Ее тело периодически нежно любили разные мужчины. Таким образом, любви и нежности девушке хватало со всех сторон, но не хватало приключений и ярких эмоций. Глотать таблетки не круто, курить и пить противно, тем более так делают все. А она не все. Начитанная разносторонняя личность Людмилы требовала разгадок древних тайн и мистических головоломок. С Гариком Пятницким она познакомилась в универе, открыв ему свою любопытную натуру. Молодые люди быстро сошлись на общей теме непостижимого и невероятного. Призраки, потусторонние силы, загробная жизнь, загадочные явления и, конечно же, деньги. Уже давно засматриваясь на суетную и вездесущую Альбину Павловну, Люся предложила парню невинный розыгрыш. Разговорить старушку, внушить необходимые сомнения насчет существования призраков и доблестно спасти ее, точно зная, что спасения такого рода будут поставлены на поток с ее легкой руки. Но вот внезапный перелом заставил парочку немного переиграть сюжет. Благо, век технологий упростил задачу. Вечером назначенного дня Гарик набрал подругу. «Люсенда, ты готова?» «Ой, готова, князь Вторник», — съязвила девушка, поправляя сумку на плече. «Какая все-таки дурацкая кличка у тебя?» «Не кличка, а благородное имя. Впрочем, вам, холопам, не понять тонкую натуру графской души». «Да пошел ты!» — хихикнула Люся. «Номер бабульки-то записал? Звони, я у подъезда буду ждать. Заговорю ее немного. Как буду готова, наберу тебя». «Да, смотри, не накосячь со своей техникой». «Обещаешь, Люсинда, все в ажуре. Я, кстати, потом тебе такую тему расскажу». «Ладно, все, отвали. До связи». Девушка зашла в маленький торговый павильон возле дома и долго выбирала сладости к чаю, периодически поглядывая в грязное окно. Наконец, увидев выходящую из подъезда Альбину Павловну, она рассчиталась и через пару минут уже оказалась рядышком с бабулей. Старушка нервничала, поджимала губы, была ни слова охотливой. Люсеньке она, конечно, доверяла, но сейчас не стала ничего рассказывать и, сославшись на срочные дела, попрощалась, двинув в сторону торгового центра. Люся внимательно осмотрелась. Во дворе тишина, еще светло, подозрительных людей вроде как не видно. И, как в шпионских фильмах, девушка проскользнула в подъезд и вскоре позвонила Гарику.